Следы вели по занесенным снегом кирпичам соседнюю ограду, оттуда можно убежать в переулок. Ушли гады. Мне бы надо прицельно бить, а ишь, что это раздумывал. Офицерье взыграло. Ей-богу, кого они прихлопнули? А вот и жертва в снегу, еще живая, подтягивает ноги и мычит-мычит. Женщина? Кожанки простоволосые, изо рта кляп торчит, шерстяная перчатка. Та самая большевичка-комиссарша, Селестина Грива, ахнул Санька. Знать, почалось, жива еще. Теперь жди возвернуться, чтоб нас вместе с ней прикончить. Истинный бог, швырнут гранату и капут нам. «Не болтай лишку», — оборвал Ной. «Бери мой карабин, перейди переулок к дому с палисадником. Заляжешь там. Если подойдут к нашим окнам с оружием, стреляй без предупреждения. Понесешь ее? Окно заставь. Ладно, через час сменю тебя».